Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Мантикора. Часть первая. Почему я поехал в Цюрих? Глава первая. Когда вы решили, что вам следует приехать в Цюрих, мистер Стоунтон? Когда услышал свой крик в театре. В этот момент и решили? Кажется, да. Я, конечно же, после этого подверг себя обычному освидетельствованию, чтобы не оставалось никаких сомнений. Но могу сказать, что решение было принято сразу же, как только я услышал собственный крик. Обычному освидетельствованию? Не могли бы вы рассказать об этом поподробнее? Конечно. Я говорю о том освидетельствовании, которое мы всегда проводим, чтобы определить причины своего поведения, степень своей ответственности и тому подобное. Все было предельно ясно. Я больше не контролировал свои действия. Нужно было принимать какие-то меры, и я должен был сделать это до того, как это придется сделать за меня другим. Расскажите мне еще, пожалуйста, о том эпизоде, когда вы закричали. Поподробнее, пожалуйста. Это случилось позавчера. То есть 9 ноября, приблизительно без четверти 11 вечера, в театре королевы Александры в Торонто, где я живу. Я сидел в заднем ряду на галерке. Это само по себе уже было необычно. Шло представление под довольно помпезным названием «Суаре иллюзий». Выступал фокусник Магнус Айзенгрим. Насколько я понимаю, он широко известен среди людей, которые любят вещи такого рода. У него был номер, который он назвал «Медная голова», Роджера Бэкона. Существует множество исторических и легендарных историй о медных головах. Первая из таких голов была создана схоластом XIII века Альбертом Магнусом или Альбертом Великим, который трудился над ее созданием около 30 лет. Эта голова была уничтожена учеником Альберта Фомой Аквинским. Подобная же медная голова фигурирует в пьесе английского поэта и драматурга Роберта Грина 1558-1592. Достоверная история фра Бэкона и фра Бунги. Бэкон 7 лет тратит на создание своего шедевра — медной головы, которая должна изрекать слова мудрости и пророчества. Однако в дело вмешивается помощник Бэкона, и когда голова начинает изрекать мудрость «время есть, время было», помощник произносит не те слова, какие полагались. Появляется волшебный молоток, разбивающий голову, который успевает сказать «время ушло». Упоминание о медной голове и о Бэконе встречается у Поупа, Батлера, Байрона, Джойса. Большая голова, похожая на латунную, но изготовленная из какого-то почти прозрачного материала, словно бы плавала посреди сцены. Не знаю уж как это достигалось, наверное, с помощью каких-нибудь проводов. Голова изрекала то, что могло сойти за советы кому-нибудь из публики. Именно это и вывело меня из себя. Всякие рискованные глупости, скандальные намеки, супружеские измены, маленькие сплетни, глупая скабрезная чушь. Во мне нарастало раздражение из-за того, что подобный дребедень может быть кому-то интересно. Понимаете, это же несанкционированное вторжение в частную жизнь, а иллюзионист вдобавок явно ощущал такое превосходство над всеми, просто шарлатан, который словно бы снисходит до серьезных людей. Я чувствовал, что завожусь, но только услышав свой голос, я осознал, что вскочил и ору в сторону сцены. И что же вы орали? А что вы думаете, я орал? Я орал во весь голос, а голос у меня, ого, натренированный. Я орал, кто убил Боя Стоунтона? И тут такое началось. Разразился скандал? Еще бы. Кто-то, стоявший в ложе, громко вскрикнул и рухнул, как сноп. Многие начали шептаться, а некоторые поднялись, чтобы увидеть, кто это кричал. Но они сразу же угомонились, как только медная голова начала говорить. И что же она сказала? «Мне не разняться». В новостях передавали, будто бы голова намекала, что это был целый заговор. Я только услышал что-то о женщине, которую он знал, женщине, которую он не знал, а это могло относиться только к моей мачехе. Но я уже спешил на выход. На этом балконе очень крутой подъем к дверям. И я был возбужден, и мне было стыдно за то, что я сделал, потому что я почти ничего и не услышал. Я хотел уйти до того, как меня узнают. потому что вы и есть Бой Стонтон. Нет-нет, Бой Стонтон был мой отец. И его убили? Конечно, его убили. Вы что, не читали об этом? Это же не какой-нибудь там трущобный бродяга, зарезанный из-за нескольких сотен долларов. Мой отец был очень важной персоной.